Глава 29. Креол обливался кровью. Весь изрезанный осколками обсидиана, он смотрел и не верил глазам. Не верил, что с ним случилось самое худшее. Даже ученикам магов известно, что артефакт-поглотитель может сломаться двумя способами. Если сделать это извне, находящийся внутри дух, скорее всего, погибнет. Но если это произойдет изнутри, если поглотитель сломается сам собой, не выдержав напряжения или просто переполнившись, тогда все сидящие там вырвутся наружу, и хозяину поглотителя придется несладко. Именно это сейчас и происходило. Из расколовшегося посоха рвалась какая-то клокочущая мешанина. Густой полужидкий дым, чернильно-черный, истощающий ледяной силы холод. Эта безумная масса лилась в разные стороны, вверх, вниз, но большая часть в своего же хозяина. Оно ворвалось в Креола через рот, ноздри, глаза, уши, просочилось сквозь кожу, и Креол страшно закричал. Показалось, что его сжигают заживо, разрывают на части тысячи крюков. На груди дымилась и шипела кожа, на пол капал кипящий металл. Защитный амулет расплавился. Не удержавшись на ногах, маг рухнул ничком, теряя обломок посоха. Из-под него растекалась склизкая каша, густое пузырящееся месиво телесного цвета. В нем с бульканьем проступали лица, ладони, глаза. Ньерлатхотеп. То освободившийся Ньерлатхотеп пытался вновь собраться, обрести целостность и самость, но вместо этого только бурно агонизировал. Сломав посох изнутри, Йоксутхотх не озаботился судьбой других узников. Выбираясь наружу, он просто разодрал остальные души. Дагон и Шабни-Гурат пострадали даже еще сильнее. Они истошно голосили где-то под потолком, став подобно Саккакху бесплотными духами. В клубах черного дыма мелькали козлиная голова и лицо бывшего глубоководного, но обрести материальность у них не выходило. Что же до прочих духов, смертных и бессмертных, то они вовсе отлетели почти мгновенно. С воплями и плачем развеивались Турсейра Самаха, Кадыры Сновидящая, Праза Кукловод, Цезара Каменщица, Ифрит Абдель Ата Аллах и прочие духи. Одних из них Креол заточил самолично, другие попали в посох, будучи пожранными Ньерлатхотепом или другими демонами, и все они теперь просто испарялись. Инанна не смотрела на этот ужас. Уменьшившись до обычных своих размеров, она закрыла лицо ладонями. «Я так надеялась на тебя», — шептала она чуть слышно. «Так надеялась». В глазах богини стояли слезы. Слов Инанны никто не слышал. Тронный зал тонул в оре и гвалте. Громко хлюпал разваливающийся Ньерлатхотеп, тоскливо выл умирающий Шабни-Гурат, мучительно стонал рассеивающийся Дагон. Присоединил свой глаз к хору и Азактот, он снова высунул из стены каменный лик. И над всем этим торжествующе хохотал Йоксутхотх. Кое-как Креол поднялся на ноги, его шатало, во рту пересохло, перед глазами стояла мутная пелена. Лицо почернело настолько, что нельзя было различить черт. Тьма! Разреженная тьма сочилась у Креола изо всех отверстий. Черный посох впитал слишком много черных душ. Ньерлатхотеп, Дагон, Шабни-Гурат, сам Йоксутхотх. Слишком много могучих демонов даже для посоха Креола. Слишком много злобы и ненависти скопилось в нем. И теперь все это клокотало внутри Креола, уродуя и коверкая его собственную душу. Подаренный камень врат оказался изощренной ловушкой. Йоксутхотх заключил в нем частицу самого себя. И заклятие черного портала ее высвободило. На какой-то миг, овладев Креолом, эта частица лишила его связи с посохом, и Йоксутхотх без труда разрушил свою темницу. Хранитель врат бездны понимал, что Креол не поверит в щедрость демонов, а потому наложил поверх главной ловушки еще одну, легко распознаваемую и легко снимаемую, обычное следящее заклинание. Креол очень быстро распознал его, вычистил и на этом успокоился, и решив, что разгадал хитрость демонов. Но подарок был не с двойным дном, а с тройным. Креол в ужасе смотрел на свои руки. Пальцы на них чернели, костенели, загибались кривыми когтями. Маг чувствовал, как заново формируется все тело, как его сущность переходит в демоническое состояние. Зрение, слух, обоняние – все менялось. Креол начал видеть такое, чего никогда не видел, даже будучи архимагом. Он словно заглянул в бездну, и бездна заглянула в него. А еще он вдруг услышал тысячи голосов. Услышал других демонов, тех, что бродили по унылым пустошам Ленга, тех, что все еще сражались под Кадафом, и тех, что обретались в самом Кадафе. Твари Кадафа. Оказалось, далеко не всех их отправили на поле брани. Креол стал явственно чувствовать каждого, кто где находится, что сейчас делает. Они тоже его слышали и охотно откликались, жаждали услужить. «Ко мне!» — выдавил из себя Креол. «Сюда!» Они появились так быстро, словно все это время дожидались за дверью. Как стая голодных крыс повалили на зов хозяина, только были эти крысы размером с медведей. Многорукие, многоглавые, они взирали на Креола жадно горящими глазами и всеми фибрами излучали восторг. Креол почувствовал какой-то хруст в затылке. Он протянул руку и не нашел там волос. Вместо них свисало что-то шершавое, колючее, да еще и с кривой иглой на конце. Маг невольно вздрогнул. Но сейчас ему было не до этого. Нехорошо улыбаясь, он поглядел на Инанну, вытянул руку и произнес: «Фас!» Твари бросились разом все как одна. Живая волна плоти накрыла Инанну, захлестнула и откатилась. Никто из демонов не смог ее даже коснуться. Они старались, они честно старались. Рвались со всех сил, повинуясь мысленным командам Креола, но не могли преодолеть незримого запрета. Не смели причинить вреда воплощенной красоте. Креол снова взвыл от боли. Кожа на висках лопнула, и наружу полезли черные острые шипы. Они удлинялись, закручивались спиралями. Плоницкое устройство связи свалилось и с хлюпаньем исчезло в останках Нерлатхотепа. Инанна стояла с опущенными плечами и грустно смотрела на эту картину. Похоже, ей в самом деле было искренне жаль Креола, и от этого он злился еще сильнее. Ему ужасно хотелось сделать хоть что-нибудь, хоть чем-нибудь навредить, уязвить. «Будь ты проклята, прекраснейшая!» произнес он чужим незнакомым голосом. «Будь ты проклята! Клянусь всеми богами! Клянусь самой тьмой, что не успокоюсь пока!» «Не договаривайте, друг мой!» воскликнула Инанна. «Как бы потом вам не пришлось пожалеть о необдуманной клятве!» «Пожалеть? Мне? Это ты пожалеешь! Ты!» задохнулся в ярости Креол. «Я! Тебя! Ты!» Он бешено озирался. Подвергшие его твари жалко пятились к выходу. На полу все еще булькали останки Нерлатхотепа, а под потолком завывал дух Шабни-Гурата. Дагон уже скрылся. Ничего, решительно ничего полезного. Снова попробовать заклинание, использовать цепи, втолкнуть в печь Гибила. Нет, это все не годится. Ага. Взгляд Креола упал на обломок посоха. Самый важный обломок – острие. Адамантовый наконечник. Совсем маленький, размером всего с ладонь. Когда Креол ковал копье для Иакса Кхака, он еще очень неважно разбирался в свойствах адаманта, потому и бросил на наковальню весь запас, чтобы уж хватило наверняка. В результате он потерял большую часть адаманта, но это не прошло даром. Только благодаря полученным данным Креол смог выковать свой посох. И теперь он знал, что количество здесь не особенно важно. И Нана тоже заметила, куда он смотрит. «Не надо», – попросила она. «Пожалуйста, не надо». Вместо ответа Креол дернул ладонью, и адамантовый наконечник послушно влетел в нее. Маг хищно ощерился, метнулся вперед, и в его грудь вошло копье. Инанна ударила с такой скоростью, что Креол даже не увидел движения. Как некогда Зулфакар, божественное оружие пробило мага насквозь, прошило все его защиты. Но, к несказанному своему удивлению, умирать Креол даже не думал. Из груди у него хлестала кровь, черная, дурно пахнущая. «Па!» кашлянул Креол, роняя кусок адаманта и сам падая на колени. Инанна выдернула из него копье и брезгливо поморщилась. На ее лице отразилось... Креол в бешенстве понял, что это разочарование. «Я очень надеялась, что ты станешь вторым мордуком», — горько произнесла она. «Я уже уговорила Энлили и Шамаша присвоить тебе высшего мага. Они обещали, что подтвердят вручение тебе титула, если ты достойно проявишь себя здесь, в Кадафе. Но мне не стоило возлагать надежд на такое ограниченное существо. Ты не мордук». «Не мордук?» – прохрипел маг. «Я что?» Он глядел на пробитую грудь, не в силах поверить глазам. Из страшной раны по-прежнему струилась кровь, и она ужасно жгла кожу. Хотя кожа тоже на глазах менялась. Становилась серой, шершавой, бугристой. То тут, то там на ней вскипали шишки, бородавки, даже крохотные шипы. А сердце? Сердце не билось. Оно словно испуганно замерло. Но Креол не чувствовал ни боли, ни слабости. Вообще никакого дискомфорта. Ему было даже как будто хорошо. «Что со мной происходит?» выдавил маг, тщетно пытаясь наложить на себя исцеление. «Ты превращаешься в демона, Креол», жалостливо произнесла Инанна. «Точнее говоря, уже превратился. Йоксутхотх овладел тобой. Чушь! Фыркнул Креол. Я знаю, каково это, когда тобой овладевают демоны. Я переживал это. Не так, как Маскима и прочие мелюзга. Гораздо хуже. Хуже? Кашлянул кровью Креол. Хуже! Ты проткнула меня копьем, прекраснейшая! Куда хуже-то? Поверь, я сделала это вопреки своему желанию, покачала головой Нанна. Если бы у меня был хоть какой-то выбор. Креол издал сдавленный звук, поерзал, а потом неожиданно спросил. «Это все из-за того, что я отверг тебя тогда, да?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — отвела взгляд Инанна. «Не лги мне, богиня!» «Может быть, чуть-чуть», — вздохнула она. «Совсем немножко. У меня тоже есть чувства, между прочим. А ты не раз испытывал мое терпение, совсем как когда-то Мардук. Когда он стоял здесь, на этом самом месте, я очень боялась, что он не выдержит». «Что?» «Мардук был похож на тебя, Креол», — сказала Инанна. «На удивление похож. Такой же вспыльчивый, агрессивный, самонадеянный, ничего не боявшийся и ни перед кем не склонявшийся. Не однажды во время наших с тобой бесед мне казалось, что я слышу его голос, вижу его лицо. Именно поэтому я и остановила выбор на тебе. И если бы ты сломал свой посох, уничтожив тем Йоксутхотха и освободив мириады плененных душ, тогда бы ты победил. Тогда бы ты полностью повторил путь Мардука. Он смог принести свои амбиции в жертву, отказавшись от высшей власти. Он сломал свой лук, добровольно отдал все свое могущество и саму жизнь, не ожидая ничего в ответ. И это вознесло его на самую вершину. Но ты не Мардук. Ты не выдержал искушения могуществом и потерял свою душу окончательно. Если Мардук сломал свой лук, как вышло, что Йоксутхотх все еще жив? Я же тебе говорила, Мардук предпочел оставить ему жизнь. Слегка раздраженно ответила Инанна. «Чтобы сделать из него живой запор для замыкающих ланг печатей. Я считала и считаю это ошибкой, ошибкой, которую я надеялась с твоей помощью исправить». «Но я этого не знал!» – вспыхнул Креол. «Не знал! Ты же не потрудилась меня просветить!» «А ты бы хотел, чтобы я вела тебя за ручку?» – приподняла бровь богиня. «Руководила и наставляла на каждом шагу? Насколько я помню, ты всегда настаивал, что в нашем союзе главный ты. Я никогда не претендовала на лидерство». «И о чем еще ты мне не сказала?» – прорычал Креол. «Ты! Ты все время лгала мне! Ты предала меня, прекраснейшая!» «Нет, Креол Урский, ты сам избрал этот путь, и тебе некого винить, кроме самого себя!» – покачала головой Инанна. «Ты был силен, как никто другой. Ты мог стать величайшим из магов, но тебе и этого было мало. Ты хотел еще большего». «Твоя жадность, твоя жестокость, твои высокомерие и себялюбие, они, только они обратили тебя в чудовище!» «И за это ты меня убьешь?» — криво усмехнулся маг. Кровь уже почти не шла. Вместо нее из раны струился сизый пар, холодный, с терпким запахом. С каким-то ледяным спокойствием Креол понял, что это покидает тело его душа. Боли по-прежнему не было. «Не убью!» Вздохнула Инанна, касаясь груди Креола. Короткая вспышка, и рана стянулась. Закрылась быстрее, чем Креол успел вздохнуть. Остался только багровый шрам крест-накрест. Маг подозрительно посмотрел на богиню и чуть отполз назад. Он не чувствовал никакой благодарности. Ему даже еще сильнее захотелось выдавить ей глаза. «Мне стоило бы позволить тебе умереть, но я оставлю тебе жизнь ради того, что было», — повернулась спиной Инанна. «Живи, как знаешь. Если ты решил встать на сторону тьмы, будь по-твоему». «Я не на стороне света и не на стороне тьмы!» – зло выкрикнул Креол. «Я на своей собственной стороне! Я забочусь только о самом себе!» «Это и есть сторона тьмы!» Бросив последний взгляд на Креола, Инанна начала исчезать. Ее облик бледнел, черты становились расплывчатыми. Вот уже сквозь нее стало видно стену. «Я все равно стану богом!» – пообещал Креол, поднимаясь на ноги. «Обязательно стану!» «Ты так ничего и не понял, несчастный!» Вздохнула Инанна. «Ты никогда не станешь богом!» «Стану! Пусть темным, но стану!» «Темные боги — это падшие светлые!» Печально прошептала Инанна. «Даже Йоксутхотх не всегда был чудовищем!»